Глава вторая. Квартира Серхио была совсем не такой, как ее представлял Гуров. Почему-то он думал, что это будет модная студия, что там будут раскиданы вещи, что в ней будет больше личности Альвадеса. Может быть, немного Кубы. А как оказалось, Серхио поддерживал жилье в почти стерильном порядке. Покрывало на кровати было вытянуто по линейке, подушки лежали симметрично, нигде не стояло ни одной оставленной чашки со следами утреннего кофе. Посуда в стойке, костюмы, каждый в отдельном чехле, в шкафу. В вещах почти армейский порядок. В холодильнике... Гуров внимательно посмотрел на содержимое холодильника. «Слишком чисто», — сказал эксперт. «В ванной та же картина. Только вся химия пересыпана или перелита в одинаковые белые флаконы с подписями в одно слово». Гуров кивнул. В холодильнике было то же самое. Еда разложена по контейнерам с одинаковыми крышками. Нет ничего упакованного. Лев вспомнил, что уже читал про это, и Мария ему рассказывала, что в какой-то момент стало модным или снимать этикетки, или перекладывать все в простые контейнеры. Защита от информационного шума. Пока эксперт собирала следы, Гуров начал планомерно искать тайник. Лев был уверен, что Серхио было что скрывать, и тайник есть, и, скорее всего, не один. Тайник нашелся на балконе. Лев не заметил бы его, если бы не решил присесть на кресло. Сыщик сел, устроился поудобнее и внимательно посмотрел по сторонам. И понял, что столешница у журнального столика чуть толще, чем должна быть. Либо это такая дизайнерская находка, либо... Лев начал аккуратно прощупывать и простукивать стол. В конце концов он нашел скобу, которая держала толстое непрозрачное стекло-столешницу. Когда Гуров ее раскрутил и снял, оказалось, что столешница изначально была обычной, а потом Серхио сделал в ней углубление, а сверху закрыл куском картона в цвет дерева и матовым стеклом. Там лежали флешка и потрепанный блокнот с серией цифр, написанных на одной странице карандашом. Все остальные страницы пустые. О своей находке сыщик сразу написал Романенко. Тот обрадовался и сказал, что будет ждать в главке. Для Гурова дело осложнялось тем, что кубинец в самом деле погиб от аневризмы мозга. Во всяком случае, пока не доказано обратное. Поэтому, пока Станислав в посольстве доказывал всем, что смерть была ненасильственной, Льву предстояло доказать обратное. Убрав в пакет для улик, найденное в тайнике, сыщик еще раз прошелся по квартире, пытаясь представить, как можно жить так, что вокруг остается совершенно стерильное пространство. Даже книги в шкафу лежали корешками в стену так, чтобы глаз ни за что не цеплялся. Хотя... Гуров подошел к креслу и вытянул из-под него контейнер. Там плотными аккуратными рядами были уложены клубки с пряжей для вязания. Само вязание тоже лежало в контейнере. Это был недовязанный свитер с замысловатым узором по рукавам и воротнику. У Гурова был похожий, жена привезла его из Исландии. Лопопейса. Неожиданная находка. Или это вязала подружка кубинца? Слишком уж сложный узор для новичка. На коробке с вязанием лежал ноутбук. Немного странное место для хранения компьютера и крайне странный ноутбук, дорогой, модный, блестящий. И именно поэтому Льву показалось, что компьютер не рабочий, а скорее для вида. Сыщик взял его с собой. Слушая свое чутье, сыщик закрыл крышку и решил взять контейнер вместе с другими уликами в отдел. Мало ли, что там будет в этой шерсти. «Что там на кухне?» Эксперт развела руками. «Все чисто. Образцы продуктов я взяла проверить на предмет яда». Внезапно Гуров заметил, что среди продуктов, которые брали для анализов, стояла банка с синими лепестками. На всякий случай Лев решил забрать и ее, благо баночка была небольшой, и он сунул ее в коробку с вязанием. Теперь оставалось все это вынести, не вызывая подозрений у соседей. А в это время Станислав боролся с желанием вставить в уши беруши. Потому что все те служащие посольства, с которыми он сейчас пытался поговорить, отвечали только хором. И одновременно. И несмотря на то, что практически все они говорили на неплохом русском языке, понять, что ему хотят сказать, было сложно из-за непривычных интонаций. Кубинцы не говорили, а скорее пропевали то, что они хотели донести. И голова у сыщика болела все сильнее и сильнее. С консулом переговорил Орлов, и теперь Кричко была оказана максимальная помощь. Ему показали рабочее место Серхио, рассказали всю историю семьи кубинца и то, каким замечательным сотрудником он был. Правда, полковнику показалось, что Серхио практически ничего в посольстве не делал. Его основная работа была просто считать количество листов, поданного на визу дела, чтобы проверить, все ли документы на месте. После этого он упаковывал их в конверт, ставил на него номер и подписывал, сколько там листов. Притом сами документы проверял другой служащий. Серхио просто считал и передавал бумаги либо на отказ, либо на дальнейшую проверку. Станислав вздыхал, делал максимально трагическое лицо, сочувствовал, обещал помочь с оформлением бумаг, но при этом очень внимательно смотрел по сторонам. В шутку этот процесс Кричко всегда называл «принюхиванием». Сыщик и окружающие делают вид, что один никого не подозревает, а другие, что не пытаются уйти от наказания. Никто из кубинцев и в самом деле пока еще не вызывал подозрений. Когда коллеги Серхио, напоив Станислава таким невероятно крепким кофе, что у него начала кружиться голова, продолжили рассказывать, каким замечательным парнем был их коллега, сыщик понял, что на самом деле Серхио особо близко никто в посольстве не знал. Все повторяли примерно одно и то же, словно заученную роль, просто разными словами. Помня свою роль, Кричко постоянно извинялся, говоря, что его нахождение в посольстве просто формальность. Но если у коллег Альвадеса есть хоть какая-то тень, намек на подозрение, то все московское отделение главка будет очень благодарно, если они поделятся своими мыслями и сразу же возьмется за расследование. Буквально через 10 минут, после второго поданного в общем зале кофе, у Станислава в блокноте было столько имен, что ему показалось, будто кубинец жил, если не тройной, то, по крайней мере, двойной жизнью точно. Слишком много имен и знакомых для одного человека, но никто не смог дать ни контактов, ни фамилий, ни какой-либо более точной наводки на этих людей. Лев вернулся в главк и сразу зашел к Дарье, оставив у нее вязание, чтобы она проверила нитки. Был у него в практике такой случай, когда жену губернатора одного сибирского округа отравили именно так, пропитав нитки ядом. «Как ты думаешь, что это?» — спросил он, протягивая ей банку с листьями. Эксперт взяла банку, понюхала и улыбнулась. «Это чай из лепестков мальвы». «Нет, я не такой хороший специалист, что сразу могу на взгляд определить любое вещество. На самом деле я просто тоже люблю этот чай. Он при заваривании дает насыщенный синий цвет и очень хорошо утоляет жажду. У нас сложно найти именно настоящий мальвовый чай. За него часто выдают настои других трав, даже цветы обычного василька. Я нашел его в квартире нашего убитого». «Странно», — поморщилась Дарья. «Надо проверить». Она подошла к ноутбуку, открыла одну из своих медицинских баз и пропала минут на пять. За это время Гуров внимательно изучил один из листиков, набрал теплой воды в стаканчик в кулере, стоящем в лаборатории, кинул туда лепесток и зачарованно наблюдал, как синеет жидкость. «Это очень полезный чай, достаточно дорогой, но к тому же он очень сильно повышает давление». Лев присел на столешницу и устало потер переносицу. «Можешь мне грубо и на пальцах объяснить, что такое аневризма? От нее ли точно умер кубинец, и что еще мне нужно про нее знать во время расследования этого дела?» Романенко сказал, что в детстве у Альвадеса уже был разрыв аневризмы, и спасли его чудом. Если коротко и быстро, это очаговое расширение сосудов головного мозга. Дарья взяла медицинскую перчатку, налила в нее воды, немного, так, чтобы разбух один из пальцев. В сосуде скапливается кровь, вот так. Стенки истончаются, и человек живет вот с такой штукой в голове. Она показала надутую область. А потом перевязала перчатку так, чтобы область, заполненная водой, максимально надулась и резко ткнула в нее скальпелем. Перчатка лопнула, и вода брызнула в раковину. То же самое происходит в голове при сильном повышении давления. Это опасно, потому что сосуд может разорваться, что приведет к инсульту. При таких заболеваниях ведется контроль за давлением, обязательные наблюдения у врача, МРТ, проверка сосудов, анализы крови, анализ давления глазного дна. С одной стороны, физические нагрузки нужно ограничить, но с другой стороны, обязательно легкое и постоянное кардио, чтобы, допустим, быстрый подъем по лестнице не вызвал скачка давления. И полностью исключаются кофе и любые продукты, которые повышают давление. Дарья расхаживала по кабинету и продолжала рассуждать. Казалось, что она уже не замечает Гурова, а просто разговаривает сама с собой. Если у него была аневризма, а документы, пришедшие из Кубы, в том числе и медицинская карта, подтверждают, что она была, значит, он должен был принимать соответствующие лекарства. Лев вспомнил квартиру Серхио и, достав телефон, еще раз просмотрел все фотографии. А ведь и правда, в квартире убитого совсем не было лекарств. «В его рабочем столе тоже», — отозвался Станислав сообщением, когда Гуров решил уточнить, не было ли необходимых лекарств в кабинете, в аптечке или где-нибудь еще. Ничего подобного ни в доме, ни в посольстве не было, даже простого аспирина, только огромное количество витаминов. По свидетельствам коллег, он вел обычный образ жизни. Постоянной девушки у Серхио не было, но в Вородеро осталась возлюбленная, с которой он часто разговаривал в перерывах по видеосвязи. Это видели его коллеги во время обеда. Пока Станислав продолжал работать в посольстве, Лев попросил у Верочки самый крепкий кофе, который она только могла сварить, и приступил к разбору документов, которые он собрал в квартире убитого. Конечно, можно было поручить это техотделу, как делали некоторые сыщики. Стажеры документоведы просматривали несекретные документы и делали выжимку, которую передавали старшим по званию. Лев просматривал каждую записку, каждую бумажку, чтобы ничего не пропустить, тем более, что какая-нибудь небольшая заметка на полях или записка на стикере может оказаться как раз той самой невероятно важной бумагой. И в этот раз ему повезло буквально с первой папки. В чересчур нарядной желтой папке с красивым вензелем лежали бумаги из клиники в Москве. Название клиники и сам вензель были Гурову смутно знакомы. «Дарья, тебе нигде не попадалось название клиники «Жемчужина здоровья»,» — набрал номер эксперта Лев. В память отложилось, что название клиники точно фигурировало в делах вместе с Дарьей. «Да, у нас был труп главврача этой клиники, помните? Его убила жена клиента, генерала из Владивостока. Он погиб из-за врачебной ошибки, и она убила хирурга, подкараулив его на стоянке. Я это дело хорошо запомнила. Помните, меня же тогда в суд приглашали в качестве эксперта. Там была ошибка во время операции, притом совершенно банальная». Лев кивнул. «Точно. Именно поэтому он и запомнил это дело. Дарья тогда первый раз выступала в суде именно как приглашенный эксперт и так волновалась, что чуть не упала в обморок на проходной. Тогда Лев и Верочка приводили ее в себя. Удивительная штука, человеческая память. Дарья потом призналась, что она очень сильно боится выступать публично, поэтому и пошла работать с теми, кто уже покинул мир. Перед ними, по крайней мере, не нужно выступать». Сайт клиники был точно таким же, как папка и вензель, и даже бумага, на которой были напечатаны рекомендации по лечению и программа тренировок. Тренировок? Гуров взял папку и снова отправился к экспертам. В кабинете была еще Матильда Давтяновна. Они как раз изучали новые данные по анализам кубинца, так что можно сказать, что все снова совпало идеально. «Ересь и ерунда», — сказала Матильда, изучая содержимое папки. — Какие тренировки при таком диагнозе? Интересно, чем же им так не угодил этот мальчик, если они решили убить его таким интересным способом? Но, кстати, с точки зрения тихого, медленного убийства, очень интересный способ. А этим хламом, что они тут понаписали, я бы даже печку топить не стала. А такая толстая, бесполезная бумага только для красоты. Они бы еще на картоне написали. От начала до конца каждое слово рекомендаций, описанных тут, приближало бы его к смерти на еще один шаг. Гуров кивнул. Это именно то, что он хотел услышать. «Жемчужина здоровья» находилась во дворах Тверской улицы, сразу за зданием главпочтампа. Пройдя несколько КПП и оказавшись в здании клиники, сыщик поймал себя на мысли, что вся его одежда не стоит столько, сколько стоили ботинки охранника или швейцара. Интересно, сколько денег они вложили в обстановку? Пальто полковника принял швейцар в белых перчатках. Он же попросил Гурова подождать в холле, пока к нему спустится администратор. Играла приятная музыка, ему тут же предложили напитки. Сотрудники клиники, словно вышколенные официанты, появлялись и исчезали непонятно откуда и непонятно куда. На столе лежали книги, журналы, не такие потрепанные и простые, как обычно бывает в поликлиниках, а толстые, солидные издания. Рыбки в аквариуме смотрелись немного чужеродно. Они были единственным цветным пятном в царстве жемчужно-серого цвета, который господствовал в интерьере. «Надо же, я думал, что тут будет белый цвет», — сказал сам себе вслух Лев, хотя больше он, конечно, обращался к девушке, которая подошла к нему со спины. Гуров увидел ее в отражении блестящего стакана. «Серый перламутр способствует тому, чтобы наши гости расслабились и чувствовали себя лучше». У нее был хорошо поставленный, чуть холодный голос. В меру официальный, в меру гостеприимный. «Интересно, где их всему этому учат?» «А разве этому не должны способствовать лекарства?» — машинально поинтересовался Лев. «У нас лечит все. Стены, музыка, питание». Гуров поймал себя на том, что начинает злиться. Прямо перед ним стояла девушка, смотря на него с вежливостью, которая, видимо, была прописана у нее в должностных инструкциях. Хоть она и не говорила ничего грубого, казалось, что еще немного, и его попытаются выставить из клиники, потому что Гуров совершенно не подходил этому холлу по колеру. Показав ей удостоверение, Лев сразу сказал, что пока что они говорят без судебного предписания, поэтому это не допрос, а именно беседа. Он уточнил, что они проводят формальное расследование смерти Серхио Альвадеса. И так как он умер от разрыва аневризмы, то хотелось бы уточнить диагноз. Екатерина, администратор, также вежливо кивнула и высказала ювелирно отмеренную дозу соболезнований родственникам кубинца. Ровно столько, чтобы показать, что ей искренне жаль. Но при этом, чтобы слова не выглядели пошлыми или пустыми. И точно так же ровно отмеренная доза удивления. Раз Альвадос наблюдался в их клинике, как же он мог умереть? А то, что репутация у них после случая с генералом так себе, так это ничего страшного. Очень много денег, вложенных в правильную рекламу, поправят все. Лев вздохнул, призывая себя набраться терпения. Через коридоры, больше похожие на музей или библиотеку, чем на клинику, они прошли в кабинет врача. Коваль Сергей Павлович. Было заметно, что, как и все в клинике, он был успешной декорацией. Каждая деталь в его образе была тщательно продумана. Аккуратная, волосок к волоску бородка, очки с тонкой оправой. Гуров был готов поставить шляпу, которой у него не было, что стекла в них были без диоптрий. Стильный костюм, халат, мягкий голос, множество дипломов на стене за креслом, почти все на иностранных языках. «Да, он был совершенно здоров. Мы прописали Альвадесу курс массажа. Умеренные физические нагрузки, так как он вел сидячий образ жизни, и курс витаминов и добавок, чтобы поднять давление». Лев кивнул, показывая, что он принял к сведению все, что сказал ему Коваль, а потом протянул заключение о смерти Серхио, подготовленное Дарьей. «Этого не может быть». Сергей Петрович снял очки. Плюс один к догадке Гурова, и еще раз перечитал заключение. «Этого просто не может быть!» «Вы были его лечащим врачом?» «У нас на руках медицинская карта Альвадоса из клиники на Кубе. Как вы думаете, могла ли внезапно рассосаться аневризма?» Иронично поинтересовался Гуров. «Ну, такие случаи, конечно, мне лично неизвестны, но мы предполагали, что это врачебная ошибка». Потер переносицу Коваль. «Наблюдал его я. Мы провели все необходимые исследования, и только после получения данных МРТ я стал с ним работать». Лев склонил голову на бок и внимательно посмотрел на Коваля. Пока еще было не очень понятно, врет он или в самом деле был уверен в том, что у кубинца не было аневризмы. «Прежде всего, вы подпишете документ о неразглашении. Никто из персонала не должен знать о нашем разговоре. Мне нужны все данные о Серхио. Все материалы обследования, карта, рецепты и прочее. Сейчас. Пока не будет доказано обратное, мы не будем возбуждать дело о преступной халатности. Думаю, что второго такого дела ваша клиника не выдержит». Коваль быстро посмотрел на Льва, и сыщик понял, что таких дел на самом деле было не одно и не два, а гораздо больше. Просто те, кто пострадал, не поднимали шумихи, скорее всего, получив солидную денежную компенсацию. А клиенты у таких клиник будут всегда, потому что лечиться красиво сейчас не только дорого, но еще и модно. Да, я понял, конечно. Сергей Петрович повернулся к ноутбуку, стоящему на его столе, и распечатал карту обследования Альвадеса. После этого, на всякий случай, он скинул все материалы на флешку и ее тоже отдал Гурову. «Вот, можете звонить мне в любое время. Я буду в клинике, все понимаю, из города не уезжать», — вздохнул Сергей Павлович. Было видно, что он хоть и держит себя в руках, все равно расстроен. Не испуган или растерян, а именно расстроен. Эти эмоции Гуров всегда очень хорошо считывал. «Было что-то подозрительное в то время, когда у вас наблюдался Серхио?» Коваль задумался. Минут пять он перебирал в голове события последних недель. Медленно покачав головой, он сначала сказал, что ничего подозрительного не было, но потом добавил, что был большой сбой в работе базы данных клиники. Пришлось восстанавливать ее из резервных копий, хранящихся на сервере. Но такое у них уже бывало много раз при внезапном отключении электричества. Старые линии электропередачи в центре города не всегда были способны переварить такое количество подключений. Кто делает анализы вашим клиентам? У нас своя лаборатория. Есть аппараты КТ и МРТ. Дорогое оборудование. Доктор кивнул, показывая, что да, дорогое. Но и ценник на их услуги тоже совсем не маленький. Сбой произошел после того, как Серхио прошел обследование. Точно не скажу, это было достаточно давно, но можно узнать. В этот день было отключение электричества во всем переулке. Узнайте. После этого Гуров попрощался и поехал обратно в главк. Нужно было просмотреть записи с камер наблюдения в метро и оставшиеся бумаги Альвадеса, найденные у него в квартире. Кричко тем временем находился вместе со службой безопасности посольства. Сопровождал их в морг, показывал записи с камер наблюдения в метро и точно так же вместе с ними обследовал квартиру. Он понимал, что все это чистые формальности, тело собираются отправить на родину Серхио. Гуров с экспертом сработали предельно аккуратно, и было почти незаметно, что в квартире провели обыск. Разве что там стало еще чище. Это был невероятно длинный день, рабочая часть которого уже закончилась. Но именно в то время, когда ежедневная суета главка стихала, хлопали двери кабинетов и служащие расходились по домам, можно было спокойно поработать, не отвлекаясь на звонки и консультации. Гуров скопировал все материалы и загрузил файл с записями с камер наблюдения, переданных Петровичем. Вот кубинец идет по переходу. Он не торопится, идет достаточно спокойно. Вот записи уже после того, как он спустился на станцию. Здесь видно, что мужчине становится хуже с каждым шагом. Кубинец несколько раз останавливается, кажется, что он дезориентирован, качает головой, трет виски. Пытается размять шею. Один раз он посмотрел на руки, как будто видел их в первый раз. И вот уже на платформе мужчина подходит к самому краю. Почему именно к краю? Гуров сначала не понял, но потом вспомнил, что Маша говорила ему о нетерпимости яркого света во время мигреней. Может быть, Серхио просто шел туда, где было темнее? Гуров замедлил видео и стал просматривать покадрово. Петрович и Верка-цыганка были правы. К кубинцу никто не подходил. Он подошел к краю платформы, зачем-то стал заглядывать в тоннель, а потом упал на рельсы. Было видно, как к лежащему на рельсах мужчине спрыгнули несколько мужчин, включая охранника, стали проверять пульс. После этого охранник передал о случившемся по рации на пост. Потом к телу никто не приближался до приезда полиции. Гуров стал пересматривать запись, чтобы понять, был ли возможный убийца рядом. Может быть, кто-то подходил. Есть множество способов убить, не оставляя следов. Укол, самый привычный. Яд, который проникает под кожу. Верка с ее метким глазом была права. Никто не приближался даже на расстояние вытянутой руки. Но и не пытался предложить свою помощь, что, кстати, странно. В последнее время москвичи стали гораздо добрее. Гуров замечал, как люди стали внимательнее относиться к другим, помогать, даже если их не просили. А тут Серхио словно окружал невидимый кокон. Но еще тогда Верка подметила, что это кокон инаковости. Он срабатывает на уровне генной памяти. Что рядом идет кто-то, кто не такой, как другие. А если он или она оказались рано утром в метро и ведут себя так странно, то мысли почти всех, кто был этим утром на платформе, можно было легко считать. И никакие экстрасенсы не нужны. Обдолбался. Почти все. Агуров рассматривал лица очень внимательно, отходили от кубинца или старались не смотреть в его сторону. Думая, видимо, что он уже успел с утра принять на грудь или ехал такой уже с ночи. Это из-за запаха. Лев с удивлением посмотрел на возникшую непонятно откуда в кабинете Дарью. «У вас была приоткрыта дверь, и я честно стучала. Долго», — смутилась эксперт. «Да, хорошо. О каком запахе ты говоришь?» «Его одежда была обрызгана очень интересным веществом. От тепла тела запах активизировался и, видимо, был очень неприятным. Я обнаружила это случайно. Вещи лежали под настольной лампой, пока я готовила тело к отправке, и запах в какой-то момент стал буквально невыносимым. Смесь нездорового пота и алкоголя. Видимо, люди думали, что он пьян. Интересно, как получилось синтезировать такой запах?» Гуров кивнул, положил на стол документы, принесенные экспертом, и теперь сосредоточил все внимание на девушке, о которой говорила уборщица. Сыщик пересмотрел записи с нескольких камер. Верка снова была права. Девушка точно знала расположение камер. Она явно наблюдала за Серхио. Длинные распущенные волосы, скорее всего, были париком и удобной ширмой, из-за которой разглядеть ее лицо было практически невозможно. Лев сделал несколько стоп-кадров, где было более или менее видно незнакомку, и отправил их на печать. Гуров попросил Верочку связаться с ним, когда Орлов будет у себя и свободен. «Ты давно знаешь Романенко?» — спросил Лев с намеком, мол, можно ли доверять полковнику ФСБ в работе и насколько сильно. Сам Гуров знал его только по преступлениям, по которым они пару раз пересекались. Но это были дела, совсем не связанные с интернетом и киберпреступлениями. «Давно. Ему можно доверять. Иван сам попросил нашей помощи. Конечно, у наших коллег есть свои ресурсы для расследования этого дела». Орлов вздохнул, и Лев понял, что правильно прочитал между строк. «Ресурсы есть, но если убийством будет заниматься ФСБ, то это будет слишком заметно». «Значит, работать нужно максимально тихо и максимально быстро. Если будет что-то нужно, обращайся, как всегда, напрямую ко мне. Кое-что, не все, но многое мы сможем сделать, оформив все нужные бумаги постфактум. Понял? Мне тут уже намекнули пару раз по телефону, что нужно помочь коллегам», — ответил генерал. Лев кивнул и вышел из кабинета. Вернулся к себе и сел читать новые данные по анализам, которые принесла Дарья. «Значит, кто-то специально обработал вещи убитого химическим составом, который начинает буквально вонять при нагревании». Дополнительные анализы подтверждали, что он погиб от лопнувшего сосуда и сильного кровоизлияния. Станислав позвонил ему в тот момент, когда Гуров понял, что его рабочий день на сегодня окончен. Флешку, найденную в тайнике на балконе Серхио, он решил не проверять, помня о том, что специалисты умеют создавать специальные программы, уничтожающие данные на носителе, если он вставлен не в тот компьютер. Поэтому лучше, если этим займется Романенко. А вот блокнот — это очень интересно. Иван позвонил, сказал, что приехать сегодня не сможет, и попросил все придержать до завтра. Форс-мажор, он и у ФСБ форс-мажор. Шифры Гуров любил, особенно в последнее время, когда увлекся шахматами. На двух страницах карандашом были написаны последовательности по 2-3 цифры, разделенные точками. Гуров посмотрел очень внимательно. Одну страницу, кажется, он разгадал. Похоже, что недавно уже видел аналоги как раз на том обучении, куда погнал и Орлов, утверждая, что его сыщики не должны отставать от технического прогресса. Хотя для этого и есть специально обученные люди. Генерал был неумолим, и пришлось все-таки Гурову и Кричко снова оказаться на скамейке студентов. И первым делом ужаснуться. Современные технологии открывали бескрайний потенциал для мошенничества. И если бы только мошенничество. «Люди слишком доверяют компьютеру и всему этому технологическому», — мрачно сказал тогда Станислав. Гуров кивнул и молча показал ему служебный телефон, с которым он тогда ходил. Обычный, кнопочный. В армии такие телефоны называли фонариками из-за надежности, простоты в использовании и минимального набора функций. И именно поэтому служебные телефоны были именно такими. Смартфоны у напарников тоже были. Слишком часто им приходилось, вопреки правилам и распоряжениям, которые сваливались на главк в огромном количестве, самим фотографировать что-то, отправлять друг другу снимки через мессенджеры и через них же общаться со свидетелями. Формально это было запрещено, но приходилось нарушать правила, если это шло на пользу расследованию. Лев вспомнил, как проверять IP-адрес, и пока не ушел, сравнил его с теми цифрами, что были на бумаге. Конечно, это могло быть все что угодно и какой угодно шифр, но Гурову показалось, что он прав. Очень это было похоже на список IP-адресов. Позже Лев и сам, наверное, не смог бы сказать, что именно заставило его сунуть флешку Серхио и блокнот в карман. Видимо, то самое чутье сыщика, на которое они с Кричко часто списывали все положительные случайности. Мария уже была дома, когда приехал Лев. И судя по тому, что сразу, как только он вышел из лифта, сыщик почувствовал очень сильный аромат пирогов, у жены была очень сложная роль. Наталья, жена друга и напарника Гурова Кричко, пекла пироги как-то между делом. Казалось, что она даже не раздумывает над рецептом и ничего не планирует, а ингредиенты всегда были в холодильнике. Мария каждый раз, если нужно было подумать над сложной ролью, к раскрытию которой она пока не могла подобрать ключ, выбирала самый сложный и самый долгий рецепт. Потому что только так, полностью заняв голову, можно было сбросить лишние эмоции и создать саму себя под эту роль с нуля. Есть легенда о том, что Агата Кристи придумывала самые кровожадные убийства, когда мыла посуду. Маша готовилась к роли, замешивая тесто. Это было сложно. Гуров в такие моменты, если был дома, старался не попадаться жене на глаза, потому что понимал, что может сбить ей все настройки. Если она сама просила, то он часто помогал ей, подбирая черты ее героиням. Он рассказывал какие-то моменты из своих расследований, помогая собрать персонажа как пазл. Ведь нельзя же играть роль, имея на руках только прописанные в сценарии моменты. Нужно знать этого героя, его прошлое, манеры, характер, жесты. Нужно создать живого человека и показать зрителям моменты из его жизни. Лев осторожно заглянул на кухню. Мария покачивалась на стуле, читала сценарий и помахивала в воздухе большой деревянной ложкой, словно дирижер, в такт репликам, которые проговаривала вслух. На столе, прикрытый полотенцем и источающий невероятный аромат, лежал пирог. «Чем так невероятно вкусно пахнет?» Гуров тепло улыбнулся жене. «Сербская гибаница, слоеный пирог с белым сыром», — объявила Мария как опытный конферансье и сняла полотенце. Лев улыбнулся. «Очень сложная роль, да? Какой уровень сложности? Тесто сама делала или покупное?» «Сама. Вот что значит жить с сыщиком. Может быть, я тебя хотела порадовать?» — притворно возмутилась Мария. Лев помог жене накрыть на стол. «Я играю Соньку, ту самую золотую ручку. Но это новый интерактивный спектакль. Режиссер хочет, чтобы я сыграла ее как мать, которая отдала свою дочь и теперь ищет ее. При этом я должна быть и лихая, и ожесточенная, и любящая». «Ты очень талантливая», — сказал Лев и добавил. «Ты сыграй ее не такой, какой бы она была в прошлом, а такой, какой она была бы сейчас». Он бегло просмотрел сценарий, который ему показала Мария, и кивнул. «Да, мне кажется, что если ты покажешь ее сегодняшнюю, растерянную от того, как быстро меняется мир, получится очень правильно». Мария погладила мужа по плечу и радостно улыбнулась. «Вот я знала, что ты мне поможешь, поэтому вторую гибаницу можешь забрать на работу». «Моя героиня», — улыбнулся Гуров. После ужина он вышел с чаем на балкон, размышляя о деле. Мария вживалась в роль знаменитой мошенницы, и лучше было ей не мешать, чтобы не спугнуть вдохновение. А сам сыщик все думал. С одной стороны, все укладывалось в достаточно стройную концепцию. Кто-то убивает Серхио, подводя его под ложный диагноз. Медленное, тихое убийство. Но зачем? Ведь вся психология убийства во многом рассчитана на то, что нужно убрать человека быстро. Либо после того, как он что-то сделал в наказание, либо до того, как он сможет что-то сделать. «Родственники», — рассуждал про себя Гуров. Он сделал заметку подумать об этом завтра. Нужно узнать у Ивана, какое наследство оставил после себя кубинец и кому из его семьи оно перейдет. Может, кто-то из родни хотел убрать его? Но было огромным и заслоняло тему наследства в качестве мотива. С одной стороны, в пользу того, что это мог быть кто-то из родственников, говорит то, что карту Серхио могли подменить в клинике за деньги. Допустим, кто-то заплатил персоналу и данные обследования переписали. Нужно узнать, приезжал ли кто-то из родни кубинца в Москву. С другой стороны, компьютерный сбой. Кто-то вытер кровь с лица кубинца. Его ноутбук, который забрал Гуров из квартиры, оказался слишком простым. К тому же без пароля. Значит, настоящий рабочий ноут должен быть где-то еще. А вязание? Как-то оно совсем не подходило под портрет кубинца. Утром, когда Лев приехал на работу, он остановился около кабинета. Странно. Уборщица приходила убираться к ним в кабинет по всем правилам, только когда в кабинете были оба сыщика или хотя бы один из них. Сейчас кабинет был открыт, снаружи ключ был вставлен в замочную скважину. Такая связка ключей от всех кабинетов была только у уборщицы. Гуров толкнул дверь костяшками пальцев. Обыск проводили очень неаккуратно. С одной стороны, казалось, что все лежит на своих местах. Коробка с документами из квартиры кубинца, папка из клиники, доска, ноутбук кубинца, стул. Вроде бы все на своих местах, но не так, как оставлял Лев. Еще он всегда закрывал окно, так как на ночь кабинет ставился на сигнализацию. «У нас были гости? Или ты тут хорошенько повеселился вчера?» — спросил Станислав, который подошел через 10 минут, когда Лев уже вызвал экспертов для осмотра и снятия возможных отпечатков пальцев. Которых, он был уверен, не было, но правило есть правило. «Конечно. Ты же знаешь, меня только оставь одного в кабинете, сразу пойду в разнос». Еще через 10 минут нашли уборщицу. Аделаида Сергеевна когда-то работала делопроизводителем в Муре. Но по состоянию здоровья ей нельзя было долго сидеть на месте. Она ушла с работы, немного помыкалась на разных работах, посидела дома, вырастила внуков и вернулась в главк в должности уборщицы. Мыла она качественно, любила поболтать, сотрудники управления относились к ней с уважением. Часто ее можно было встретить в конце ее рабочей смены у Верочки, которая всегда наливала ей кофе и угощала ее любимыми шоколадными конфетами. Ей предлагали перейти в архив, но тогда бы пришлось работать полный день, а у нее следующие внуки подрастают, да и дел много. При этом, если бы встретили ее на улице, то точно не подумали бы, что эта изящная, воздушная пожилая дама, больше похожая на фею, с всегда аккуратно уложенным облаком серебристых волос и золотыми туфельками, просто уборщица. И вот сейчас она лежала на полу в туалете для гостей в позе эмбриона, прижав руки к животу. «Жива», — усыпили. Тоном, не обещающим ничего хорошего тому, кто обидел Аделаиду, сказала Матильда Давтяновна. Гуров кивнул и хотел было подойти помочь, но Кричко, который уже был там, его опередил, легко поднял почти невесомую уборщицу на руки и отнес ее на диван в кабинет Петра Николаевича. «Скорую?» — коротко спросил Орлов. Дарья сунула под нос уборщицы ватку с чем-то остро пахнущим, и Аделаида начала медленно просыпаться. Ей помогли сесть, эксперт быстро взяла у нее кровь и убежала к себе, чуть ли не расталкивая всех, кто попадался ей на пути. Нужно было быстро определить вещество в крови Аделаиды, чтобы понять, как ей помочь. «Сиди, дорогая», — заботливо попросила Матильда, подкладывая ей под спину диванную подушку и считая пульс. Лев машинально отметил часы главного эксперта, тяжелые, офицерские. Они удивительно подходили ей, несмотря на то, что были мужскими. Часы вносили долю кокетства в ее суровый облик и стальной характер. Уборщица покачала головой, держась за виски. У нее был очень рассеянный, сонный взгляд, как будто она пыталась выбраться из омута, но это пока еще не очень получалось. Выпив воды, уборщица тут же спросила. «Где эта девушка?» «Какая? К кажется, этот вопрос задали хором все, кто был в кабинете. Орлов тем временем быстро отдал распоряжение младшему составу осмотреть кабинеты и вывести ему на монитор записи с камер наблюдения с ночи вчерашнего дня. «Я пришла сегодня к 7. Коридоры все-таки лучше мыть, пока вас всех еще нет. В этот момент ко мне у самых ворот подбежала девушка. У нее было перепачканное кровью лицо и длинные светлые волосы, которые прилипли к крови. Невозможно было даже понять, сколько ей лет и есть ли раны на лице или голове. Она говорила, что ее сбила машина, срочно нужна помощь, что на вызов приехала полиция, но ей бы умыться сначала. Она махнула рукой в сторону места, где была авария, но я, дура, даже не посмотрела туда. Я привела ее в туалет для посетителей на первом этаже. Мне показалось, что она вся дрожит. Она начала оседать на пол, и я ее подхватила, хотела крикнуть дежурному на посту. Потом мне что-то вступило в бок, как будто кольнуло. Она помогла мне присесть, включила воду, побрызгала мне в лицо. Я все не могла позвать Толика, как будто кричала, а голоса не было. Аделаида растерянно огляделась. А потом мне стало еще хуже. Стала кружиться голова, и вот сейчас вы меня разбудили. «Вот она», — негромко сказал Петр Николаевич, разворачивая монитор ко всем. В указанный Аделаидой временной промежуток на записи было видно, как, шатаясь и держась за лицо так, чтобы его не было видно в камеры, девушка подходит к Аделаиде. Потом на камеры в холле попало, как уборщица ведет ее в туалет для гостей, и вот уже уборщица выходит оттуда одна. Понять, что это не Аделаида, могли только те, кто хорошо и давно ее знал. Аделаида левша и ходит до сих пор легкой танцующей походкой, несмотря на возраст. Уборщица с видео шла так, как, по ее мнению, должна ходить пожилая уборщица. Зачем-то она даже тяжело переваливалась, хотя дама комплекции Аделаиды так ходить бы просто не смогла. Было бы неудобно. По камерам было несложно проследить ее путь. Она точно знала, зачем пришла, словно у нее была карта коридоров главка. И шла незваная гостья в кабинет Гурова и Кричко. Пробыла там 40 минут, но так и вышла с одной только шваброй. «Не нашла то, что искала», — негромко уточнил Орлов. Лев кивнул. «Кажется, я знаю, что именно. Ноутбук кубинца — обманка. Скорее всего, он где-то спрятал настоящий, и, видимо, она это знала, раз не забрала его. Скорее всего, это та же девушка, что была в метро в день его смерти. Документы вполне себе могла за это время сфотографировать. Нужно проверить по описи все». Вернувшись в свой кабинет, напарники проверили все, что могло пропасть. Все было на месте, кроме флешек. Уборщица унесла 2 флешки. На одну Верочка записала для Марии подборку музыки для медитации, а на другой было несколько уже давно забытых и ненужных файлов. И был еще один интересный момент — клубки. Гуров принес коробку с вязанием к ним в кабинет машинально. Преступница разворошила все, а часть клубков для скорости была порезана ножницами. «Могла бы спицей потыкать, они не плотные», — заметил Станислав, взяв в руки изрезанный клубок. Наташа, его жена, любила вязать, и он уже стал неплохо разбираться в номерах спиц и видах шерсти. Не потому, что это было невероятно интересно, а просто по привычке запоминая все, что при нем говорила вслух супруга. Иван Романенко приехал через полчаса, когда удалось убрать следы поиска отпечатков пальцев в кабинете. «Ого!» — только и сказал он, когда Станислав коротко рассказал о том, что случилось в главке. «Понятное дело, что дальше Ивана эта история не должна была пойти». «Да, я понимаю». «Скорее всего, она искала это». Гуров достал из кармана блокнот и флешку. «Я унес их вчера, хотел подумать дома». «А получается, что спас!» — обрадовался Романенко. «Мне кажется, нам нужно поподробнее узнать, чем именно занимался у вас кубинец», — твердо сказал Лев. «И все, что вы знаете про его врагов». «Один враг у него, по крайней мере, точно был, и она очень хотела убрать его со своего пути. Вряд ли будет совпадением, если это окажется та самая девушка, чьи отпечатки пальцев вы смогли опознать», — предположил Станислав, и Лев с ним согласился. Не просто так эта барышня возникла в их истории. Иван присел на краешек стола, который ему выделили в кабинете напарников, и сразу стал похож на американского детектива, как любят их показывать в фильмах. Расслабив узел галстука, полковник вздохнул, подумал о чем-то. Он не испытывал какого-либо неудобства под тяжелыми взглядами Гурова и Кричко. Не в первый раз все-таки он попадает в похожие ситуации. Но этим двоим, несмотря на служебную тайну, ему не хотелось врать или не договаривать. К тому же, они же хотят расследовать дело кубинца и найти тех, кто его убил. А значит, ему нужна поддержка главка. Достаточно часто разные ведомства не слишком посвящали друг друга в детали расследования, которые вели вместе. Вроде бы каждый должен заниматься своим делом. Но такой политики Романенко никогда не одобрял. «Мы работали с Серхио вместе, когда он обнаружил серьезную уязвимость в международной системе банковских платежей. Если очень сильно утрировать, представьте себе несколько страниц постоянно движущегося кода. Над ним работают программисты из разных стран. И вот кубинец нашел там ошибки. Обычно программа сама подчеркивает ошибки синтаксиса языка, но тут ошибки не проявлялись. Мало того, в коде были лишние команды, дописанные так, что никто бы и не заметил, ведь каждый работал над своим куском кода. У кубинца была очень хорошая зрительная память. Он нашел эти лишние строки и сохранил их коды, прогнав через свою собственную программу проверки. Лишний код маскировался под обычные ошибки, но если задать правильную команду, то в нужный момент клиента перекидывало на клон-страницу платежной системы. И перевод уходил на другой счет. Но при этом, в чем особенная красота замысла мошенников, клиент получал подтверждение оплаты. А платформа-сервис, где проходила оплата, также получала подтверждение, что пришли деньги. На начальных этапах в первые часы транзакции проверяет робот. По системе «деньги от клиента ушли, деньги на счет пришли». Только через сутки примерно становилось понятно, что деньги не пришли. Началось все это с бирж, как я и говорил в прошлый раз. Клиенты переводили деньги на свой счет на бирже для торгов, покупали криптовалюту, все казалось предельно прозрачным. Биржа видела, что деньги поступили, клиент видел, что его счет в личном кабинете пополнен. А потом, по непонятным причинам, он обнулялся. Но очень скоро мошенники стали щупать дальше. Пока еще большими суммами банковских транзакций они не балуются. Преимущественно страдают физические лица, совершая покупки через интернет. Но есть одна проблема. Очень большая проблема, которую предсказал Серхио вместе с нашими аналитиками, рассматривая поврежденные коды. «Какая?» — спросил Лев. «Кассовые системы работают по такому же алгоритму. Несколько лет назад несколько компаний технологических гигантов получили международное право на разработку кода управления электронными кассовыми системами. В России работает собственный алгоритм, но в странах Европы уже начинают волноваться, потому что они, сказать по правде, расслабились и привыкли доверять технологическим гигантам во всем, начиная от привычных нам офисных программ и заканчивая разработками сложных систем управления. Но теория заговоров нас не интересует, наша область конкретно — поддельные авизо. «Но пока нет единой системы, которая отвечает за все платежи, нам не нужно волноваться», — заметил Лев. Романенко кивнул и пожал плечами одновременно. По нашим данным и по данным наших коллег из Германии и Нидерландов, где уже отмечалась наша группа мошенников, их аппетиты начинают расти. Мы разбили задачи по разным направлениям и оставили Серхио работать с системами проводок на биржах, в частности, именно биржах криптовалют, потому что он уже успел изучить эту систему и отследил все левые проводки. Я не стал открывать флешку на случай, если она работает только с определенным компьютером. А вот еще блокнот, который я нашел в том же тайнике. Было видно, как обрадовался Иван находкам. Он сунул флешку в карман, а блокнот начал сразу листать. «Это же IP-адреса?» — спросил Гуров под удивленным взглядом Станислава, который и раньше-то не сильно доверял новым технологиям, а теперь и вовсе стал откровенно побаиваться их. С затаенной нежностью он вспомнил обычные городские телефоны. Да, он записал адреса переадресации, доверяя бумаге, что странно, кстати. А вот вторая страница интереснее. Это коды ошибок, но это только мое предположение. Флешку я отдам своим, но нужно больше данных. Нужен его ноутбук. Ты думаешь, у кубинца был только один тайник?» Гуров покачал головой. «Уверен, что не один. Но для того, чтобы провести качественный обыск с гарантией того, что мы найдем еще что-то, нужно больше времени. И мне нужен напарник, который пока еще занят посольскими делами». Стас невесело рассмеялся. «Да, на самом деле не сказать, что я был хоть как-то полезен в этом качестве. В посольстве Серхио любили. Он явно был душой компании. Богатый, но не жадный. Не кичился состоянием своих родителей. Много помогал. Даже занимался благотворительностью. Всегда соблюдал субординацию, кстати. Его начальник отзывался о нем как о невероятно исполнительном малом. Кубинцы, как я понял, вообще не любители дополнительной работы и задержек после рабочих часов. У них там чуть ли не забастовка назревала. Все в один голос утверждали, что перерабатывают. Но при этом часы их компьютеров показывали, что нет. И часы в здании показывали, что нет. Личные телефоны там в начале дня запираешь в ящики и достаешь только в конце дня или попросив у начальства специально. И вот что интересно. Я сравнил часы. Кто-то дал посольству Кубы дополнительные полчаса. Я только не понял правила с мобильными телефонами. «Видимо, Серхио очень нужно было задержаться на работе», — рассмеялся Гуров. «Часы же настраиваются согласно времени сети? Или как его там? Серверное время?» Романенко кивнул. «Да, но перевести его не составит труда. Но если он перевел часы, то получается, что не только Серхио, но весь остальной персонал задерживался на работе. Зачем ему это было нужно?» Лев нарисовал часы и большой вопросительный знак. «Зачем кубинцу были нужны дополнительные полчаса? Ведь это не так много времени. Еще какие-нибудь странности у нашего непростого друга были? Что-то еще, что нам случайно забыли рассказать?» — поинтересовался Гуров сквозь зубы. Станислав продолжил рассказ, параллельно проверяя ящики стола, стеллажи. Не то чтобы в кабинете сыщиков было много вещей. Вещдоки и документы сдавались в архив сразу после окончания дела, а мелкие вещи напарники обычно убирали в столы. Но все равно оставалось очень неприятное ощущение того, что кто-то забрался в их кабинет и хозяйничал там. Получается, что в системе безопасности главка были очень большие дыры. Все оказалось очень легко. Охранник рассказал, что одно время он выходил на обед с очень интересной девушкой. С точки зрения кубинца, а там даже охранники кубинцы, как и положено, эта девушка была совершенно прозрачной, именно поэтому они обратили на нее внимание. Короткие светлые волосы, светлые глаза и почти белая кожа. А потом, пару недель назад, никто точно не может сказать, когда именно все меняется, он вдруг перестал выходить на обед, пил кофе на месте и работал как проклятый. Одна из секретарей, кстати, отметила любимое место Серхио — кафе около посольства. Называется очень просто «Кофе и чай». Он ходил туда после работы практически каждый день, отшучиваясь, что недоработал. А кому-то даже в шутку говорил, что пишет книгу. То про московское метро, то про Кубу. Темы каждый раз менялись, но все привыкли и уже не спрашивали. Уже думали, что у него роман с бариста. Но девушку он водил в другое кафе, через дорогу, в кованом павильоне. «Там цены как три моих зарплаты, а порция размером с монетку. Ну, или горсть монет. Я сходил туда, поспрашивал, мне принесли наперсток кофе, как комплимент от хозяина кафе, видимо, боялись, что я пришел с проверкой». «Какой?» «Да любой. В общем, да, он ходил туда с этой девушкой, но недолго. Несколько месяцев. Один раз привел другую, судя по описанию, она тоже кубинка. А запомнили их, потому что он заказал роскошный обед, даже по меркам публики, которая ходит туда обедать». Гуров слушал напарника и смотрел в окно. Вспомнив, как виртуозно меняется Мария после работы гримера, он сейчас понял, что та прозрачная с точки зрения охранника девушка и есть женщина, которую они ищут. При таких незапоминающихся чертах лица можно нарисовать все, что угодно. Она легко превратилась в незнакомку в метро, переоделась в уборщицу. У них есть имя и фамилия из того старого дела. Он уже отправил данные оперативникам, чтобы проверить, где она находится, на всякий случай. Хотя не сомневался, что ФСБ ее тоже проверяла. «Проверили Алису, ту из дела с банкоматами?» — спросил Лев у Ивана. Тот медленно кивнул. Согласно документам, она не выезжала из Еревана. Вышла там замуж, родила, пишет книги и статьи в разные журналы, публикуется под псевдонимом Мари Маник. В квартире кубинца ее отпечатков нет. Но каким-то образом же она оказалась в Москве и встречалась с ним? Иван ответил очень просто. Да. Значит, эта задачка тоже достается главку. Как и планировалось сначала. Люди главку, технические задачи ФСБ. Стас остался в главке вместе с Романенко. Они решили просмотреть все записи с видеокамер, плюс Кричко нужно было допросить двух свидетелей из дела, которое он вел без Гурова. Убийство каскадера прямо на съемочной площадке. Пока Лев работал в Питере в командировке, Станиславу пришлось погрузиться во все хитросплетения работы на съемочной площадке. И он даже в шутку просил дело, где наконец-то будут стрелять по-настоящему, и никто не будет жаловаться на массовку, актрис, режиссера и сценариста. Кричко честно признался, что нашел убийцу настолько быстро, только чтобы сбежать от этой съемочной площадки как можно дальше. И он ни за что не будет смотреть этот фильм. Сейчас ему осталось провести финальный допрос и подписать признание. Именно поэтому Гуров поехал на повторный обыск квартиры Серхио один. Сняв печать, Лев сразу достал пистолет. Если бы у сыщика была шляпа, то он бы поставил ее на то, что преступники были в квартире. И он оказался прав. В этот раз они не пытались сделать вид, что обыска не было. Квартира была перевернута вверх дном. Лев усмехнулся уголком губ. Это была она. Это точно была женщина. Может быть, конечно, она была не одна. На подъезде, прежде чем зайти, еще в прошлый раз, Гуров заметил камеру. Плюс еще две камеры от безопасного города смотрели на арку дома и дорогу. Прикинув угол обзора, Гуров понял, что там должно быть видно, кто заходил в подъезд и кто выходил. Почему он решил, что весь дом разнесла именно женщина? Мужчина крушил бы мебель, пробил бы пару дверей, вывернул бы ящики на пол. А тут явно сходила с ума барышня, которая поняла, что они не нашли то, что ей было нужно. Поэтому она начала с посуды. Но помня про соседей, чтобы не было шума, она в ярости кидала посуду на ковер. У кубинца на столах лежали пластиковые салфетки, которые были максимально помяты. Сорваны занавески, значит, в карнизе и под подоконником ничего не было. В ванной все средства были выдавлены в ванну, потом туда же отправились флакончики. Значит, там тоже ничего не нашла. Гуров зашел в туалет и мрачно рассмеялся. Судя по тому, что она сломала всю начинку туалетного бачка, там она тоже ничего не нашла. Постельное белье лежало на полу. Значит, в кровати она тоже ничего не нашла. Матрасу тоже досталось. Судя по всему, она взялась за ножницы. Нужно будет отправить сюда команду экспертов, чтобы сняли отпечатки пальцев. Соседи наверняка слышали шум от погрома, и можно было не волноваться, что кто-то заметит полицию. Лев сделал как можно больше фотографий разгрома и спустился вниз. А вот почтовый ящик они не проверили. Снаружи было видно, что он набит рекламой. Гуров открыл его ключом со связки кубинца. На связке было три ключа. От подъезда, от двери квартиры и от ящика. И еще висела одна странная штука. Лев внимательно ее изучил и чуть было не щелкнул пальцами, потому что он точно знал, что это. Это ключ. Небольшой прямоугольник с желобками и бугорками был ключом. От блокиратора колеса старого велосипеда. Такой был у Льва в детстве. Он очень сильно берег его, потому что его сразу предупредили. Потеряешь, придется срезать толстое железное кольцо, блокирующее спицы. Тогда так и случилось. Но именно благодаря тому случаю в детстве Лев настолько хорошо запомнил, как выглядел этот ключ. Лев подошел к почтовому ящику, достал рекламу, пару квитанций об оплате коммунальных услуг, а потом ощупал дно. Точно. Вот он, небольшой замочек, больше похожий на прорезанную в металле щель. Полковник вставил ключ, а после щелчка фальшивое дно почтового ящика, которое оказалось крышкой тайника, поддалось. Гуров достал из тайника плотный конверт желтой бумаги. Кажется, кубинец был поклонником шпионских детективов. В конверте лежали два паспорта, один из которых был российский, и благодаря своему опыту полковник мог точно сказать, что это или идеальная подделка, или же, что еще интереснее, паспорт настоящий. Второй французский, согласно которому кубинец был арабом из Саудовской Аравии. Надо же, как интересно. Также в конверте лежала пачка наличных. Рубли. «Детский сад», — пробормотал Гуров. «Он бы еще арендовал ячейку в камере хранения на каком-нибудь из вокзалов». Лев тут же позвонил Станиславу, сказав, чтобы тот обрадовал коллег из ФСБ, что нужно проверить камеры хранения на вокзалах. Ну не будет же главк тратить на это свои ресурсы, которых у него и без этого нет. Машину Гуров изначально оставил на перехватывающей парковке у метро. Он решил пройтись дорогой кубинца, чтобы представить себя в его шкуре. Если он так любил шпионские детективы, то куда бы спрятал ноутбук? Доверенные лица отпадали, как показал опрос свидетелей, несмотря на то, что Серхио казался очень общительным и дружелюбным, он особо ни с кем не сближался, ловко удерживая на расстоянии всех коллег. Значит, друзей здесь, в Москве, у него, скорее всего, не было. Нужно какое-то очень простое, знаковое для него место, но в то же время его должно было сложно представить. Гуров дошел до того самого кафе, о котором говорил сегодня Стас. Не то, помпезное, дорогое, кофе и чай. Хорошее место, чтобы спокойно поработать, вроде бы на виду. Кто обратит внимание на человека, сидящего за ноутбуком, когда вокруг десятки таких же? Сидит себе и сидит. А вот это уже похоже на правду. Лев снова попытался представить себя кубинцем. Если он хотел спрятать ноутбук и догадывался, что его, скорее всего, будут искать, то что бы он сделал? Лев заказал себе кофе, выпил его неторопливо, глядя в большое окно, а потом подошел к бариста, показал удостоверение и попросил позвать администратора. Девушка с бейджиком Виктория, мельком посмотрев на фотографию Серхио, сразу узнала его. «Очень приятный мужчина. Он у нас почти каждый вечер в последнюю неделю ужинал». «И как вы, любил очень смотреть в окно. Наверное, только расстался с девушкой и все ждал, что она придет». У него был очень романтический вид и много работал, сидел за ноутбуком. «Писатель или журналист, да? Иностранный журналист, которого теперь за что-то разыскивают?» Гуров не стал мешать полету фантазии Виктории. В том, что он выбрал тот же столик, что выбирал кубинец, не было ничего странного. Розетка у этого столика была расположена удобнее всего, так, чтобы не нужно было тянуть провод от зарядного устройства куда-то к стене. «У вас есть какая-то комната потерянных вещей?» — спросил полковник. Администратор кивнула. «Сейчас принесу коробку». И первое, что они оба увидели в этой коробке, — тонкий ноутбук, похожий на пришельца из будущего. Он лежал сверху. Официантка притворно вздохнула. «Он его забыл 3 дня назад. Мы все ждали, когда вернется, и решили, что если через 3 дня не придет, то заберем себе. Может быть, он просто домой улетел, а его оставил? Знаете, сколько у нас так телефон оставляли?» «Потерянные вещи мы храним 2 недели», — ледяным голосом процедила Виктория, и официантка явно в этот момент мечтала провалиться сквозь землю. Гуров снова улыбнулся уголком губ. «Сожалею, но он не сможет больше за ним вернуться». «Он мертв? Его сбила машина?» Причины смерти посыпались, как из рога изобилия, и Гуров поспешил прикрутить этот вентиль. В то же время он специально добавил тем для разговора в этом кафе на пару недель вперед. В конце концов, именно такие романтически настроенные барышни всегда были самыми лучшими свидетелями. Они запоминали сотни деталей и щедро делились ими с оперативниками, нужно было только подтолкнуть их в правильную сторону. На самом деле он спешно покинул страну, тут замешана дама и ее очень влиятельный муж. Увы. «Больше ничего сказать не могу, а ноутбук придется забрать. Там может сохраниться их переписка, а мы же не хотим, чтобы она пострадала от рук очень ревнивого мужа». Администратор и официант так синхронно помотали головами, что Лев расхохотался внутри себя. Он был уверен, что стоит ему только покинуть кафе, как они тут же начнут обсуждать его историю. По правилам, сыщик должен был составить акт, так что пришлось потратить на это время, хоть бумага и писалась по упрощенной процедуре. Все это время Гуров источал улыбки и тем самым еще сильнее распалял романтическое воображение барышень, которые вспоминали все больше и больше мелочей, имеющих отношение к Серхио, но вряд ли к его убийству. На выходе льва чуть не сбила с ног невысокая загорелая девушка с собранными в модный пучок черными волосами. Она мазнула по полковнику, казалось бы, равнодушным взглядом, но лев отметил совершенно машинально направление, в котором она смотрела. Незнакомка узнала ноутбук. Девушка быстро отвернулась, подошла к стойке и заказала кофе. А потом достала телефон и начала нарочито громко обсуждать что-то с подругой. Конечно, Гурову могло показаться, но он был уверен, что она очень пристально посмотрела на ноутбук Серхио, который он держал в руках. Сыщик решил поиграть в провокацию. Он подождал, пока девушка закончит свой разговор, а потом подошел к ней и показал ноутбук. «Девушка, простите, пожалуйста, это не вы потеряли?» «Представляете, сел попить кофе, а там кто-то ноутбук оставил на столике». «Дорогой, наверное, а вы так на него смотрели, когда зашли, может быть, ваш?» Гуров простодушно улыбнулся. «Нет, нет, что вы, я просто давно о таком мечтала, вот и подумала, что как-то он не вяжется с вашим образом. Вам нужно что-то брутальное, более основательное. А эта модель, как я слышала, очень хрупкая и легко гнется, если на нее сесть». Она постаралась призывно улыбнуться. Гуров опустил глаза. «Притащить бы ее в отделение. Да вот судя по тому, как она хлопает глазами и покачивается из стороны в сторону, явно приманивая его. Может быть, правда? Просто не очень далекая барышня?» «Жаль», — улыбнулся полковник и вышел. И не заметил полной ярости взгляд, который был послан брюнеткой ему в спину. Если бы взглядом можно было убивать, полковник был бы уже давно мертв. Лев отошел на несколько шагов от кафе и сделал вид, что ему нужно посмотреть что-то в телефоне. А сам бросил украдкой взгляд. Что будет делать девушка? Она взяла кофе, немного поболтала с бариста и села за тот же столик, где только что сидел Гуров. Она вела себя очень естественно. Не поправляла волосы, как если бы это был парик. Рассматривала ногти, как будто планировала сделать маникюр, писала сообщение. «Ну, может быть», — сказал сам себе сыщик. В конце концов, мания преследования — это практически профессиональная болезнь следователей. Станислав позвонил и сказал, что поехал в посольство. Нужно было закончить с оформлением тела кубинца. Кричко лучше всего удавалась роль доброго полицейского. Внимательно слушал, сочувствовал. И люди каким-то образом умудрялись вспоминать такие подробности, которых, как они были уверены, не знают. «Я нашел его ноутбук», — сказал Лев, набрав номер Романенко. «Ждем», — коротко ответил Иван. «Ну, раз ждут, то почему бы не порадовать коллегу?» Лев поехал в отдел Романенко, заодно и познакомиться с остальными сотрудниками.